Глава 48. Кёнигсбергские вопросы и ответы. В этом мире я в первый раз оказался за границей, причем в том городе, который исчез. В моем времени я бывал в Калининграде и даже общался с теми, которые его именовали Кёнигсбергом. И только сейчас я понял, какую чушь они несли. Дело в том, что любой крупный город имеет свою ауру. Ну, Питер это понятно, он неизменен. Но я побывал в большом количестве городов, которые я запомнил по моему времени. Они изменились, многие очень сильно изменились, но что-то в них все равно оставалось. К примеру, Ярославль, городок Москвы, уголок, так оно и в мое время было, так и есть и сейчас. А вот Кёнигсберг никакого отношения не имел к Калининграду моего времени. Этот старинный город в моей истории, нашей, в 45-м, снесли напрочь. И мой дед там принимал активное участие, за что получил Красную Звезду, соответствующую медаль и майорские погоны. Как он рассказывал, они на руках тащили 152-миллиметровые гаубицы пушки и лупили прямой наводкой по всем зданиям, из которых стреляли. Что остается от здания, в которое угодил снаряд 6-дюймовки, я видел. От этого просто тупо рушится перекрытие. А поскольку стреляли из всех зданий, вот ничего и не осталось. Руины потом просто разровняли, засыпали сверху слой земли и создали парк. И теперь, глядя на старинный город, я убедился, что дед мой и его товарищи были героями. Снести такой город всего за несколько дней – это надо было очень постараться, потому что Кёнигсберг являлся типичным средневековым городом с узкими улицами, каменными домами и узкими окнами в толстых стенах. Но выглядел он довольно романтично. Набережная Прейгеля смотрелась вообще как иллюстрация к сказкам братьев Гримм. Более всего мне понравился замок. Эдакая здоровенная мрачная цитадель, не особенно затронутая перестройками поздних, более гуманных времен. Недаром же в моей истории наши аж утомились ее долбить, как артиллерией, так и с воздуха. В город я попал по приглашению Германской ассоциации издателей. Почему они для своего сборища выбрали Кёнигсберг, я не знаю. Меня со Светланой позвали прочесть лекцию по организации издательского дела в РСФСР. Причем эта контора, вот уж не знаю, имелась ли она в моем времени, была совсем не левой, а вполне буржуазной. Кстати, возможно, моя подруга их интересовала даже больше, чем я. Пока ведь феминизм только набирал обороты, и Советская Россия была тут впереди планеты всей. Да, в Соединенных Штатах Америки женщины-журналисты уже никого не удивляли. Но редактор издания – это было круто даже для Америки, не говоря про Германию. Причем интеллектуального и очень популярного издания. Мы сами не ожидали, что «Красный журналист», задуманный нами исключительно как профессиональный журнал, обретет такую популярность. Его тираж превысил 200 тысяч и имел все тенденции к росту. Издание читала интеллигенция, в том числе и те, кто советскую власть не переваривал. А уж в кругу московских и питерских комсомольцев незнание последнего номера «Красного журналиста» являлось свидетельством дремучего невежества. Принимали в Калининграде нас очень хорошо. Поселили в шикарной гостинице с видом на набережную, предоставили гида, который нам показывал город. Даже форты показали, правда, только снаружи. Они все еще являлись действующими оборонительными объектами, так что такие вещи обычно не любят демонстрировать в подробностях. Что касается лекции, мы их прочитали, а потом, понятное дело, была пресс-конференция, причем достаточно цивилизованная. Возможно, потому что присутствовали не репортеры, а солидные журналисты. Они, к примеру, не стали задавать мне дежурный вопрос, хотим ли мы устроить мировую революцию. Ребята прекрасно понимали, что у руководителя медиатреста на такой вопрос найдутся отмазки. А вот некоторые вопросы, обращенные как ко мне, так и к Светлане, были интересные. «Господин Коньков, в своей лекции вы упоминали понятие «бульварная» или «желтая журналистика». Не могли бы вы уточнить эти понятия?» Вот повезло. Именно на это издание, которое представлял спросивший, у меня был хороший компромат. На мой взгляд, бульварная журналистика предназначена для невзыскательных читателей. Она эксплуатирует слухи, сплетни, разные скандалы. Но все-таки речь идет о том, что имело место. Желтый журналист сознательно лжет, то есть он знает, что пишет о том, чего не было. К сожалению, этим грешат и многие солидные немецкие газеты, когда заходит речь о Советской России. К примеру, ваша газета «Berliner Zeitung» недавно напечатала репортаж своего корреспондента, который писал, что видел своими глазами, как возле Лахты, что под Петроградом, большевики утопили баржу с 300 арестованными. Так? Да, так, кивнул Герр. Между тем, каждый может приехать в Петроград и убедиться, что в окрестностях Лахты можно утопить только шлюпку. Глубина Финского залива там составляет от 1,5 до 2 метров. Так что я утверждаю, ваша газета – подлые вруны. В моей рабоче-крестьянской стране за такое бьют морду. Про баржу – это реальная утка, которую до сих пор повторяют наиболее тупые обличители зверств большевиков, как и вранье про большинство других потопленных барж. В зале послышалось хихиканье. Господин был рыхлый и явно нетренированный. Сомнений, что я его при желании легко поколочу, ни у кого не было. Журналист покраснел, как помидор, и поспешил к выходу. «Господин Коньков, вы, без сомнения, очень информированный человек. Как вы относитесь к протоколам сионских мудрецов?» Ну вот, пошла руда. С антисемитизмом в Германии было всегда хорошо, а после войны добавился тезис «нажились на войне только еврейские банкиры». Я отвечу развернуто, потому что я понял, что этот вопрос многих волнует. Одна версия – это документы Всемирного сионистского конгресса. Сразу замечу, я, как, наверное, многие знают, являюсь членом Центрального комитета крупной политической партии. Я вас уверяю, так по-дилетантски никакие серьезные люди не обсуждают свою тактику и стратегию. Вторая версия – это фальшивка, изготовленная в тайной полиции Российской империи, что тоже неубедительно из-за того же низкого уровня документа. Охранное отделение в России работало неплохо. Я выскажу третью версию. Документ подлинный, только вот создала его не могущественная организация, а группа болтунов, сидевших в каком-нибудь из парижских кафе. Народ, переварив, отстал от меня и навалился на Светлану. «Госпожа Баскакова, вам не мешает, что вы принадлежите к аристократической фамилии?» Света ухмыльнулась. «К высшей аристократии мои предки никогда не принадлежали, хотя я из дворянской семьи. Если кому-то интересно, наш род древнее Романовых. Мне это нисколько не мешает. Кстати, идеолог анархизма, князь Петр Кропоткин, вообще является Рюриковичем, то есть имеет больше прав на престол, чем любой из Романовых». «Во загнуло», — подумал я. А ведь это интересно. Если никто из берлинских монархистов не начнет с визгом опровергать права на престол товарища Кропоткина, это надо организовать. Между тем руку подняла дама, единственная представительница прекрасного пола в зале. Она была какая-то очень феминистическая. Так, сейчас пойдет о правах женщин или о чем-то таком. Однако я ошибся. Если уж речь зашла о семье Романовых, «Госпожа Баскакова, в одной из ваших статей вы назвали их обманщиками. С чем это связано?» «Не я первая. Некоторые историки писали их фамилию в кавычках. Род Романовых пресекся в первой половине XVIII века со смертью дочери Петра Великого Елизаветы I. Со времен императора Петра III в России правит Гольштейн-Гортропская династия, так что 300-летие дома Романовых, которое в 1913 году праздновали в России с большой помпой, это ложь. Ну, теперь обойдутся и без нас. Если после выхода интервью пара репортеров не побежит к Николаю Николаевичу задавать разные вопросы, то я не знаю, что такое журналистика. Das deutsche Volk wehrt sich gegen die totale Kriegsmaßnahme der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Человека, который зашел в мой номер отеля, я узнал сразу. Он совершенно не отличался от множества фотографий, которые я видел в своем времени. Хотя сейчас он был гораздо моложе. щуплый, малорослый человечек с крысиным лицом. «Здравствуйте, господин Коньков. Меня зовут Йозеф Геббельс. Я журналист и писатель. Меня не пустили на вашу лекцию, но мне очень хотелось бы побеседовать». «А почему не пустили?» «Для этих господ я слишком левый». «Я слушаю вас, герр Геббельс, или товарищ?» Йозеф несколько замялся. «С немецкими коммунистами у меня тоже не очень хорошие отношения. По-моему, они слишком догматичны. Это наша немецкая черта. Если уж мы во что-то поверим, то следуем каждой букве. Вы, русские, не такие. Я изучил работы Ленина. Там от Маркса осталось не так уж и много. Господин Троцкий не так уж и не прав, когда честит его чуть ли не на солдатском жаргоне за отступление от марксизма. Но Ленин-то во главе страны, а Троцкий... А вы, как мне кажется, и вовсе национал-большевик. Интересная трактовка. Так чего вы хотите?» «Я внимательно слежу за деятельностью Роста. Многое из того, что вы делаете, соответствует моим взглядам на то, как необходимо вести пропаганду». «Ну еще бы! Я как раз у Геббельса многому и научился. Но только не то, что вы думаете. Достижения Йозефа отнюдь не сводятся к беспардонному нахрапистому вранью. Как раз это мне не слишком нравилось. Подобными методами можно зарядить людей на короткий срок. Но надолго этого не хватит. Хотя бы потому, что системная пропаганда, основанная на вранье, быстро вырождается. Пропагандисты начинают полагать, что people схавает что угодно. И получается то, что вышло в послесталинском СССР. Но Геббельс ввел в широкий обиход и такую вещь, как эшелонированная пропаганда, которую, вот уж смешно, он позаимствовал у масонов. Смысл в том, что одной социальной группе говорят одно, а другой – другое. Еще одну наработку Геббельса я использовал в «Красном журналисте», где имелась рубрика «Ответы нашим недругам». Там анализировались антисоветские высказывания эмигрантов и буржуев. Причем не идиотские, а серьезные. И это тоже было у Геббельса, только на радио. Передачу вел англичанин-эмигрант Уильям Джойс. Они были рассчитаны на интеллектуалов. Джойс комментировал передачи английского радио, которые, несмотря на запрет, шибко умные все равно слушали. Характерно, что после победы британцы его повесили, хотя лично он ни разу не выстрелил. Я задумался, Геббельс терпеливо ждал. Ничего, это он ко мне пришел. «Ну так что вы хотите?» «Я бы хотел у вас работать, в России». «Почему в России?» Геббельс усмехнулся. «Настоящие дела делаются в головной конторе, а не в филиалах. Думаю, я могу быть вам полезен». «Но ведь вы не знаете России». «Люди везде одинаковы. Вы ведь читаете Гёте и Шиллера. Мы читали Толстого и Чехова». «Про Достоевского вы не упомянули». «Ну я же не дурак. Понимаю, что для людей, у которых хватило воли взять власть, Достоевский чужд». «Ну что ж, хорошо. Давайте на пробу. Вы мне напишите статью, письмо французскому рабочему от имени немецкого собрата». Геббельс оживился. «Я понимаю, что тема «Зачем нам воевать?» «Правильно понимаете. До завтра успеете?» «Если вы не против, я это сделаю прямо сейчас». Я выразил согласие и протянул ему листы бумаги. Ручка у товарища была своя. Йозеф думал минут 10. Потом начал строчить, почти не останавливаясь, как Миша. Я стал читать местную газету, штрудируя передовицу. Перешел к следующей странице, когда Геббельс протянул мне исписанные листы. Тут как раз заглянула Светлана. Йозеф подскочил, как ужаленный, и галантно поклонился. «Светлана, познакомьтесь, это товарищ Геббельс». «Фройлейн, я счастлив видеть прекрасную валькирию», — я хмыкнул. Валькирии я представлял по картине Константина Васильева. Светлана на ту толстую тетку с огромным бюстом была совершенно не похожа. «Света, погляди, товарищ написал при мне». Я решил дать материал на прочтение подруге. Для нее-то этот человек никто, да и немецким владеет она лучше. Подруга прочитала материал. «Он что, и в самом деле это тут и написал?» «Ну, минут за 30-40. «Это же находка! Блестящий материал! Так только Миша может. А что он хочет?» «Просится в Россию работать. Бери!» «Ну что, товарищ Геббельс, вы нам подходите. Остается обговорить чисто технические детали». У меня было право приглашать на работу кого угодно. Конечно, если они не борзели по поводу оплаты. Но Геббельсу было на это наплевать. Так что распрощались мы уже практически коллегами по работе. А я задумался. Интересно, имелись ли у этого персонажа хоть какие-то взгляды? Ну, к примеру, антисемитом он точно не был. А вот националистом или левым? Скорее всего, он ненавидел всех. Не такое редкое дело для хромого карлика. К тому же ему явно хотелось прислониться к силе. В той истории ему подвернулись нацисты, а тут мы. Ну ничего, для нас сойдут и такие.